Георгий Сергеевич Мартынов. «Звездоплаватели». Книга третья. Наследство фаэтонцев. Закон пустоты. Очевидно, питаться воздухом можно было не слишком долгое время. Мельников и Фторов не то чтобы почувствовали голод. Нет, его по-прежнему не было. Но им становилось ясно, что повышенная бодрость сменяется постепенно упадком сил. Появилось и стало быстро усиливаться неприятное ощущение в желудке, потом боли. Энергия сменялась вялостью. Они часто засыпали в неположенное время и просыпались с трудом, медленно приходя в сознание. И самый сон больше походил на болезненное забытье, чем на нормальный сон здорового человека. Пища фаэтонцев переставала действовать. «А может быть, ее запасы иссякли?» – предположил Фторов. Это было вполне возможно. Они были людьми, а не фаэтонцами. Желудок человека требует наполнения. Он так устроен природой. Питаться невесомой пищей, как бы питательна она ни была, человек не может. Было очень странно, что до сих пор в течение нескольких суток эта пища удовлетворяла потребности их организма. И что было еще хуже, их начала мучить жажда. Звездолет летел с неизвестной им скоростью по заданному направлению. До Земли было огромное расстояние, а жажда будет возрастать с каждым часом. «Плохо наше дело», — сказал Мельников. «Возвращаться на Венеру уже поздно». Фторов ничего не ответил. Стенки отсека закрыты, не на что смотреть. Кругом только звезды. Висеть в пустоте утомительно. Оба неподвижно лежали на фаэтонских гамаках, почти не разговаривая друг с другом. Ни о чем было говорить. Обоими все сильнее овладевала апатия, полное равнодушие ко всему. Они потеряли счет времени. Только раз это дремотное состояние было нарушено неожиданным поворотом корабля. Он был плавен и осторожен, но возникшая на короткое время сила тяжести позволила им догадаться о повороте. «Вероятно, навстречу попался крупный метеорит», — сказал Мельников. «Жаль, что звездолет уклонился от встречи», — подумал Фторов. «Наши мучения сразу бы окончились». И снова наступило молчание. Полусон, полубодрствование. Даже мысль, что поворот мог изменить направление полета, и корабль летит сейчас в другую сторону, не пришла им в голову. Даже это было им совершенно безразлично. Состояние, в котором они находились, несомненно, привлекло бы внимание Мельникова, если бы он мог рассуждать с обычной ясностью мысли. Оно было совершенно неестественно. Голод не мог до такой степени затуманить мозг. Но он не думал об этом, не мог думать. Они находились во власти непонятной и необъяснимой силы, постепенно гасящей мысли и ощущения. Медленно, но неотвратимо надвигался непробудный сон. Может быть, смерть? Все было возможно. Огромным усилием воли Мельников встряхнул с себя оцепенение, прислушался. Нет, это не галлюцинация слуха. Где-то что-то настойчиво стучало. Громче, тише, опять громче. «Геннадий, ты слышишь?» Фторов открыл мутные глаза. «Мерещится». «Очнись, Геннадий, слушай!» Опять. Теперь стучало явно в другом месте, как будто бы ближе. «Что это?» Оба окончательно проснулись. Стук прекратился. Потом он раздался снова и опять в другом месте. В этом непонятном стуке была какая-то система. Звуки были различной силы. Тук, тук. И гораздо короче, отрывистое. Тук, пауза, тук, тук-тук. Снова пауза. Тук, более длительная пауза и снова тук. Тук-тук. «Точно телеграфный ключ», — — сказал Мельников. Фторов вздрогнул от пришедшей в голову мысли. «Может, это корабль с земли?» — нерешительно сказал он. Мельников огляделся. Тщетно. Ничего не было, чем можно было постучать в стену. Да и зачем стучать? Если это человек, то он находится в безвоздушном пространстве, а в нем нет звуков. «Стены!» — отрывисто сказал он. Фторов попытался сосредоточиться, ничего не получилось. Его мысли все еще туманила пелена сна. Ему мучительно захотелось, чтобы голова снова, хоть на мгновение, стала ясной. И снова с потрясающей отчетливостью проявилась бездонная пропасть, отделяющая науку Фаэтона от науки Земли. Это уже выходило за рамки мыслимой техники. Струя чистого кислорода вошла в легкие. Незнакомый запах, чуть-чуть напоминавший запах нашатыря, появился и сразу исчез. Мысли прояснились, как по волшебству. Ни малейшего следа полубессознательного состояния. Они воскресли. Фторов растерянно посмотрел на Мельникова. Он был ошеломлен. Его желание было исполнено мгновенно и точно. «Стены!» — повторил Борис Николаевич. Так же, как Фторов, он почувствовал неожиданное пробуждение, но не обратил на это никакого внимания. Его целиком поглотило нетерпение. Видеть. Как можно скорее видеть, что происходит снаружи. Стук опять прекратился. И вдруг раздался совсем рядом. Тук, тук-тук. Кто-то стучал металлическим предметом в стенку отсека, где они находились. Тук, тук-тук. Удары были резкие, отрывистые и повторялись в одной и той же последовательности. Сомнения рассеялись. Там, за стенкой, совсем близко, был человек. «Стены, Геннадий!» Казалось, Фторов не слышал. Он напряженно прислушивался, что-то шепча побледневшими губами. «Где вы? Где вы? Где вы? Вот что они стучат. Это азбука Морзе. Где вы?» Мельников ударил по стенке кулаком. Стук снаружи сразу прервался. Потом с лихорадочной быстротой застучал снова. «Вы живы?» — переводил Фторов. «Отвечайте». «Стены, Геннадий!» — молящим голосом в четвертый раз повторил Мельников. И сразу исчезла из глаз желто-серая стена. Распахнулся простор звездного мира, и в метре от себя они увидели человека в пустолазном костюме, чем-то ярко освещенного. Сквозь прозрачный шлем на них смотрел Александр Князев. «Саша!» Фторов кинулся, точно собираясь обнять друга. «Он нас не видит», — сказал Мельников. «Ты забыл, что стенки этого корабля прозрачны односторонне». И действительно, молодой механик ничем не выразил радости. Он смотрел как будто на них, продолжая выстукивать все тот же вопрос. «Вы живы? Отвечайте!» Не корабль с земли, специально посланный за ними, а именно КС-3 пришел им на помощь. Как это случилось? Откуда он взялся? Мельников и Фторов одновременно повернули голову в ту сторону, откуда лился яркий свет прожектора. Совсем близко, будто прижавшись к наружной трубе кольцевого корабля, перед ними темнел, закрывая звезды, исполинский корпус родного звездолета. Сквозь окна освещенной обсерватории были видны головы нескольких человек, очевидно следивших за Князевым. И бурное волнение, овладевшее обоими пленниками фаэтонцев, сменилось спокойной радостью. Кончились все мучения. «Корабль фаэтонцев спасен», — подумал Мельников. «Отвечай», — сказал он Фторову своим обычным невозмутимым тоном. «Отвечай ему, а то он перейдет в другое место». «Отвечать? Князев совсем близко, между ними стенкой корабля несколько сантиметров. Но это сантиметры пустоты. Хоть из пушки стреляй, он ничего не услышит». «Разве ты не видишь?» сказал Мельников, словно угадав мысли Фторова. «Что Саша держит руку на стенке? Он почувствует звук. Этого вполне достаточно. Чем же стучать? Мельников достал пистолет. Стучи этим. Фторов хорошо знал азбуку Морзе. «Мы живы», — отстучал он. При первом же ударе они увидели, как Князев вздрогнул. Он слышал. «Мы живы и здоровы», — продолжал Фторов. «Видим тебя. Спасибо, дорогие друзья». Князев слегка повернул голову. Его губы шевелились. Он говорил со звездолетом. «Можно ли войти к вам?» Дробный стук выдавал волнение молодого звездоплавателя. Мельников задумался. «Дверь центрального шара можно открыть снаружи, но оттуда немедленно вылетит весь воздух. Возобновится ли он, когда вход закроется? Но если и не возобновится, то шар наполнится воздухом изнутри корабля, как только будет открыт проход в радиальную трубу. Как будто никакой опасности нет». Он сам простучал Князеву. «Можно». «Сейчас ко мне присоединятся Пайчадзе и Андреев», — последовал быстрый ответ. «Тогда мы и войдем к вам. Потерпите еще немного. Андреев принесет с собой воду». «Вода». Только услышав это короткое слово, прозвучавшее тире и точками, они почувствовали внезапную и острую жажду. Сразу пересохло горло. И невыносимо долгими показались предстоящие минуты ожидания. Почему же до этого они не чувствовали жажду так мучительно? Вода. Чудесный напиток, данный людям матерью природой. Самый лучший и самый вкусный напиток в мире. Скорее. Они видели, как появился в темном теле звездолета освещенный прямоугольник двери выходной камеры. В луче прожектора вылетели две фигуры и стали быстро приближаться. Зеленоватая струйка газа отмечала их путь. Для передвижения в пустом пространстве звездоплаватели пользовались силой отдачи газовых пистолетов. Первый раз в жизни Фторов наблюдал эту фантастическую картину. Оба звездолета продолжали мчаться вперед с трудновообразимой скоростью. Между ними... Ничем не связанные, свободно передвигались, не отставая три человека, в огромных и неуклюжих костюмах. Фторов хорошо знал железный закон инерции. Он мог бы сам с исчерпывающей полнотой разъяснить любому, как это происходит, и почему люди, оторвавшиеся от своего корабля, продолжают двигаться с ним вместе. Но знать это совсем не то, что видеть своими глазами, как в реальной действительности проявляет себя хорошо известный физический принцип. Ведь он никогда не наблюдается на Земле в таком чистом виде. И молодой инженер, затаив дыхание, следил за движениями товарищей. Он не боялся, что они вдруг отстанут от кораблей и в одно мгновение исчезнут в пространстве. Он знал, что этого не может произойти в абсолютной пустоте. Знал, но все-таки немного боялся. Очень трудно отрешиться от привычных представлений. Князев не видел их. Для него стенка корабля не была прозрачна. Но он знал, что Мельников и Фторов видят его. И прежде чем направиться к своим товарищам, он помахал рукой и улыбнулся по тому направлению, откуда слышал стук, и где, как он думал, находились потерянные и вновь обретенные друзья. По странной случайности, его приветственный жест пришелся как раз в их сторону. Настолько точно, что Мельникову и Фторову на мгновение показалось, что Князев не может их не видеть. Бывает же так. Они повернулись к другой стене, откуда можно было видеть центр фаэтонского корабля. Кнопки входа были бы видны, если бы в их распоряжении находился бинокль. Но и без бинокля Мельников хорошо знал, где они находятся. КС-3 светом своего яркого прожектора освещал теперь центр фаэтонского звездолета. Пайчадзе, Андреев и Князев, собравшиеся возле него, выглядели блестящими мотыльками, вьющимися у зажженной лампы. «Пойдемте к ним навстречу», — предложил Фторов. «Да, конечно», — ответил Мельников. «Без тебя они не смогут открыть дверь в радиальную трубу. Я думаю, что воздух не слишком разрядится, когда ты это сделаешь. Объем центра гораздо меньше объема трубы. А вы не думаете, что дверь совсем не откроется, если в центре будет пустота? Нет, фаэтонцы должны были предусмотреть выход из корабля в пустоте. Центральный шар играет роль нашей выходной камеры. Я даже думаю, что воздух наполнит его сразу, как только закроется наружная дверь. Пойдемте. И в первый раз после старта с Венеры Мельников и Фторов покинули помещение возле пульта. Товарищи были рядом. Теперь они ничего не опасались. Двери послушно и четко открывались одна за другой, подчиняясь уже опытной и уверенной команде Фторова. Стенки радиальной трубы стали прозрачной, как только они вошли в нее. Друзья остановились возле последней стенки. За нею находился центр. Войти в него, не имея пустолазного костюма, было равносильно самоубийству. Наружная дверь сейчас откроется, и в нем образуется вакуум. Незащищенное тело человека было бы разорвано силой внутреннего давления. Теперь они видели трех своих товарищей, пришедших к ним на помощь, совсем близко. Князев как раз положил руки на квадраты. Средний пятиугольник, очевидно, был уже повернут нужным образом. «Борис Николаевич», — сказал Фторов, — «у них ничего не выйдет». «Почему?» Мельников не сразу понял. «Потому что квадраты поддаются только очень сильному нажиму». «Верно, Геннадий. Вот этого они не предвидели». Очевидно, трое звездоплавателей, находящихся снаружи, сообразили, что им никак не нажать на квадраты. Было видно, как они оживленно переговаривались между собой. А возможно, и со звездолетом. Задача действительно казалась неразрешимой. В пустоте, при равномерном прямолинейном движении, человек ничего не весит. Мышечная сила его рук оставалась прежней. Но как употребить ее в дело, если не на что опереться? Если нет точки опоры? Гладкие стенки центрального шара не имели ни одного выступа, кроме самих квадратов. Но как раз на них-то и нужно было нажать. И нажать очень сильно. «Может быть, наружную дверь можно открыть изнутри, мысленным приказом», — сказал Фторов. «Вряд ли, но попробуй». Как и следовало ожидать, из этой попытки ничего не вышло. Как бы ни была дисциплинирована мысль фаэтонцев, они не могли допустить риска гибели всего экипажа от нечаянной мысли одного человека. Наружная дверь открывалась только механически. Ее можно было открыть изнутри шара, но для этого надо было пройти в него, чего не могли сделать ни Мельников, ни Фторов. Пустолазных костюмов у них не было. «Скверная история», — сказал Мельников. Фторов постучал в стену, но никто из них не касался корабля и, разумеется, не услышал стука. «Что же они будут делать?» «Не знаю, но что-нибудь придумают обязательно. Это не такие люди, чтобы отступать перед трудностями». Трое звездоплавателей как будто совещались. Потом Пайчадзе что-то сказал, очевидно, Белопольскому, так как повернул голову к звездолету. Выслушав ответ, он кивнул и произнес: «Хорошо». Это слово Мельников и Фторов легко прочли по движению его губ. Наступила пауза. Трое людей снаружи и двое внутри молчали. Прошло минут 20. Четвертая фигура, оставляя за собой зеленый след, подлетела к центру. Мельников и Фторов узнали Романова. В его руках был моток тонкого стального троса. «Ну, ясно», — сказал Мельников. «Просто и естественно». Как выяснилось впоследствии, выход из положения сразу пришел в голову всем звездоплавателям, кроме Мельникова и Фторова. Они оба никак не могли понять, когда все кончилось, почему такая мысль ускользнула от них. Трос перекинули через радиальную трубу. Вернее, не перекинули, а обнесли вокруг трубы его конец. Такая же операция была проделана с другой стороны центрального шара. Щелкнул карабин замка, и образовалась двойная петля. Великолепная точка опоры. Князев поместился между тросом и стенкой. Опираясь на нее ногами, а спиной на трос, он получил возможность нажать на квадраты изо всех сил лучше, чем стоя на земле. Разум человека сумел обойти закон пустого пространства. Потускнело, растаяло и исчезла пятиугольная дверь. Ее жесткий металл превратился в пустоту. И такая же пустота должна была неизбежно возникнуть и внутри граненого шара, центра звездолета. Должна, но возникла ли? То, что произошло вслед за тем, как открылся вход, заставило звездоплавателей усомниться в этой, казалось бы, бесспорной истине. Мельников и Фторов видели, как Пайчадзе, оттолкнувшись от того же троса, подлетел к двери с очевидным намерением войти. Но тотчас же, словно натолкнувшись на невидимую упругую преграду, далеко отлетел в сторону. Князев последовал за ним и тоже был отброшен назад. Вход на космический корабль фаэтонцев казался открытым. Лучи ламп на шлемах свободно проходили сквозь него. Была видна каменная чаша и остроугольные грани стен, но что-то непонятное и совершенно невидимое мешало людям проникнуть внутрь. Что это было? Ведь на Венере ничто не помешало войти. Откуда появилось это препятствие? Ответ напрашивался сам с собой. И, как оказалось впоследствии, был правильным. На этот раз догадка возникла у всех одновременно. «Милые, мудрые фаэтонцы», — когда-то сказал Фторов. «Они действительно были очень мудры. Высочайших вершин достигла наука погибшего мира. И верная спутница науки, могучая техника, давала возможность фаэтонцам с легкостью решать труднейшие задачи. Так было и с защитой звездолета от пустоты. Не понадобились выходные камеры с двойными дверями, ненужными оказались фильтровальные установки. Мельников и Фторов могли находиться в центральном шаре при открытой двери без защитных костюмов. Воздух звездолета не мог уйти наружу, даже в пустоте. Пайчадзе и Князев вернулись обратно. Потом Князев уцепился ногами за трос, а руками за порог двери. По этому живому мосту Пайчадзе снова приблизился к пятиугольному отверстию. С видимым трудом он преодолел пустоту входа и оказался внутри. За ним тем же способом проник и Андреев. Романов и Князев остались снаружи. Очевидно, таков был приказ Белопольского, боявшегося рисковать несколькими людьми сразу. Пятиугольная дверь затянулась металлом и исчезла. Было совершенно ясно. На месте двери образовалась плотная завеса из чего-то прозрачного, как воздух, но непроницаемого для воздуха. Этой завесой фаэтонцы защищали свой корабль от пустоты. Человек мог пройти через этот вход, хотя и с трудом, но воздух не мог. Это было просто и удобно. Никаких тамбуров. Чем же была заполнена видимая пустота отверстия? Как и на все загадки фаэтонцев, ответ на этот вопрос мог быть получен только на Земле. Да и то не наверное. Велика была разница между наукой Земли и наукой фаэтона. Кто знает, в каком веке люди достигли бы той же степени развития. Трудно сразу одним скачком преодолеть такое большое расстояние, ведь мир фаэтонцев был гораздо старше. Фторов открыл дверь между центром и радиальной трубой. Железные, в буквальном смысле слова, объятия едва не задушили его и Мельникова. Ни слова не сказав, хозяева сняли с головы своих гостей прозрачные шлемы. «Не тревожьтесь», — сказал Мельников. «Воздух этого корабля совершенно для нас безвреден». «Я это и сам вижу», — ответил Андреев с изумлением, глядя на фаэтонцев. «Вижу и ничего не понимаю. Мы ожидали найти вас умирающими от голода. Но по вашему виду этого не скажешь». «Мы умираем от жажды. Дайте воду». «Пожалуйста». Андреев открыл металлическую сумку, висящую на его плече. Мельников увидел в ней полный набор для оказания первой помощи. Появилась большая фляжка. «Пейте сколько хотите, но я все же не вижу у вас признаков десятидневной жажды. Ихии не может быть». Пока Фторов утолял жажду, Мельников кратко рассказал, чем они и питались все это время. «Объяснить это чудо я не могу», — закончил он. «Да, мудрено», — улыбнулся Пайчадзе. «Черт возьми», — сказал Фторов. «Я и не заметил, как выпил всю воду». На его лице были растерянность и смущение. «Ничего», — ответил Андреев. «Я сказал, пейте сколько хотите». Он вынул вторую фляжку и протянул ее Мельникову. Борис Николаевич с наслаждением прильнул к ней. Когда он отнял флягу от губ, она была пуста. «Хотите еще?» «Нет, спасибо, но не вредно бы и съесть чего-нибудь». «Вот уж тут я не дам вам воли». Андреев протянул им по два тонких ломтика консервированной ветчины. «Съешьте это, и пока достаточно. А затем по очереди на звездолет. В госпиталь». «Не выйдет», — сказал Мельников. «Мы здесь и останемся здесь до прилета на Землю. Кроме второго, никто не может управлять этим кораблем. Вы дадите нам продукты и навигационные приборы». «Не говори чепухи», — вмешался Пайчадзе. «Константин Евгеньевич приказал доставить вас на корабль. А этот? Пропади он пропадом». «Не сердись, Арсен», — очень серьезно сказал Мельников. «Но если кто из нас говорит чепуху, так это именно ты. Этот корабль — самое ценное из всего, что мы нашли на Венере. Это неоценимое сокровище. Нельзя допустить его гибели. Мы должны доставить его на Землю во что бы то ни стало». «Отправляйся на звездолет. Говори с Белопольским. Кстати, он ждет тебя с большим нетерпением». «Наденьте мой костюм», — прибавил Андреев. «А мы будем ждать вас здесь». Доктор был одного роста с Мельниковым, и его пустолазные доспехи годились вполне. В костюм Пайчадзе ни Мельников, ни Фторов не могли бы забраться. Отречение. Мельников уже не однажды находился в пустом пространстве. Ощущение свободного полета вдали от корабля было ему хорошо знакомо. Но это возвращение на свой звездолет после всего, что пришлось пережить, на звездолет, которого он уже почти не надеялся увидеть, не могло не взволновать его. Все, что происходило сейчас, было слишком необычайно. Его сопровождал Романов. Князев один остался у входа на фаэтонец. Мельников уже знал, что это название твердо укоренилось на земле за их кораблем. Его рука дрогнула, коснувшись такой знакомой земной кнопки. Вздох облегчения вырвался из груди, когда стены выходной камеры сомкнулись вокруг них обоих. Сейчас он увидит родные лица товарищей. Как долго, как медленно наполняется воздухом камера. Подлетая к звездолету, он заметил, что КС-3 действительно плотно прижат к наружному кольцу фаэтонца и даже привязан к нему тросом. Когда это сделали? Как жаль, что не пришлось увидеть ни ему, ни второго, как подлетел к ним корабль. Они находились в полусонном состоянии и не интересовались тем, что могло происходить снаружи. Жаль. Очень жаль. Полезно и поучительно было бы наблюдать этот маневр исключительной трудности и сложности. «Вот где подлинное мастерство», — подумал Мельников. «Далеко мне до Белопольского». Он не завидовал командиру КС-3, а восхищался им. Почти как самим Камовым. Настоящие люди. У них есть чему поучиться. Вспыхнула зеленая лампочка, открылась внутренняя дверь, наконец-то дома. Их встретил один только Коржевский. Мельников догадался, что встречать больше некому. Белопольский, разумеется, неотлучно на пульте. Зайцев там же. Топорков у рации. На борту звездолета осталось всего 4 человека. Биолог ничем не выразил удивления при виде Мельникова, только чуть-чуть заметная бледность показала его волнение. Он помог им раздеться. «Вы живы!» — сказал он, обняв освобожденного от доспехов Мельникова. «Надеюсь, что оба? Очень хорошо. Константин Евгеньевич на пульте?» «Да, он там уже 10 часов. Мы догнали вас 3 часа тому назад. Было очень трудно приблизиться к вам». «Представляю», — сказал Мельников. Он находился в непривычном для себя состоянии растерянности и даже не заметил, что оттолкнулся ногой не от стены, как это следовало сделать, а от Коржевского. Биолог отлетел к двери выходной камеры, но Мельников и этого не видел. Он спешил к Белопольскому. Вот и круглая дверь рубки управления. Не думал он попасть сюда так скоро. Над дверью зеленая лампочка. Войти можно. И едва успев переплыть порог, Мельников оказался в крепких объятиях. Очевидно, Белопольский ждал его у самой двери. Но он ли это? Что случилось? Почему лицо учителя и друга так исхудало? Почему прибавилось столько морщин? Неужели он управляет звездолетом, будучи болен? И слезы, открыто текущие по щекам, так странно, так необычайно видеть на суровом лице. «Что с вами, Константин Евгеньевич?» «Борис, прости меня», — сказал Белопольский. «Прости за все муки, которые я причинил тебе и Геннадию». «Я не понимаю вас, Константин Евгеньевич. За что простить? Наоборот, я должен благодарить вас. Вы пришли к нам на помощь как раз тогда, когда это было нужно». Привычным усилием воли Белопольский успокоился. «Поймешь, когда узнаешь все», — сказал он. «Рассказывай, а где же Фторов?» «Он остался. Пустолазный костюм Пайчадзе для него непригоден. Но все равно я не позволил бы ему покинуть звездолет». «Да, верно. Я упустил из виду, что Фторов гораздо крупнее Пайчадзе». Не веря ушам, Мельников вопросительно посмотрел на Зайцева, который у пульта ожидал своей очереди обнять спасенного товарища. «Упустил из виду? Кто? Константин Евгеньевич? Что у них стряслось?» С тревогой подумал Мельников. Зайцев приложил палец к губам. «Разрешите поздороваться с Константином Васильевичем?» «Ну, разумеется, извини». «Положительно он не тот. Но что же все-таки случилось?» Ему хотелось спросить Зайцева, но он хорошо знал, как тонок слух Белопольского. Нельзя спрашивать даже шепотом. Предупреждающий знак инженера был достаточно ясен. «У вас совсем не изнуренный вид», — сказал Зайцев. «Это очень странно». «Сейчас я вам все расскажу. Есть у нас время, Константин Евгеньевич?» «Сколько угодно. Но как там Фторов?» «Он так же, как и я, в превосходном состоянии. Пока я здесь, он покажет Пайчадзе и Андрееву наш фаэтонец. Тем более, что только он один и может это сделать». Казалось, Белопольский не обратил никакого внимания на эти слова, которые должны были удивить его. Он что-то обдумывал, сдвинув брови и пристально глядя на экран, где отчетливо виднелся центр фаэтонского звездолета. И возле него крохотная фигурка Князева. «Ваш корабль маневрирует самостоятельно?» «Только при встрече с крупным телом. Например, с метеоритами». «Как раз этого я и опасаюсь», — сказал Белопольский. «Константин Васильевич», — обернулся он к Зайцеву, — «соединитесь с радиорубкой. Надо сказать Князеву, чтобы он не выпускал из рук троса. Пусть держится крепко. Внезапный поворот возможен в любую минуту». «Не лучше ли Саше вернуться сюда? У фаэтонца ему нечего делать», — сказал Мельников. Да. Тебе лучше знать. Пусть возвращается. Зайцев включил внутренний экран. Появилось лицо Топоркова. Он приветствовал Мельникова улыбкой. Зайцев передал ему распоряжение Белопольского. В рубку управления вошли Романов и Коржевский. Со смутной тревогой 5 человек наблюдали за Князевым, который, как им казалось, очень медленно приближался. А что, если именно сейчас навстречу 2 звездолетам мчится крупный метеорит? Что, если фаэтонец, почуяв его близость, начнет поворот? С ним вместе повернет и ИКС-3. Одинокий человек, ничем не связанный с кораблями, останется на месте. Вернее сказать, будет продолжать двигаться по прежнему направлению и мгновенно затеряется в просторах мира. Найти его совершенно безнадежно. Следя за товарищем, Мельников подумал, что прежний Белопольский учел бы такую возможность с самого начала. Как можно было Пайчадзе, Андрееву, Романову и Князеву отправиться к фаэтонцу, не будучи прикрепленными к КС-3, хотя бы веревкой? Правда, они не знали, что фаэтонец умеет маневрировать самостоятельно, но все же. И вдруг Мельников вспомнил, что сам поступил таким же образом. А он знал, по опыту. Краска стыда залила его лицо. Упрекать других в том, в чем и сам виноват. Хорошо, что он ничего не сказал вслух. Оба корабля летят со скоростью 32 км в секунду. Точнее, 32,41. Прежний Белопольский. Лаконичный, точный. Что с ним? И впервые мелькнула догадка. Не из-за нас ли? Не наша ли мнимая гибель всему причиной? Если они повернут, человек будет отброшен с большой силой. Простой веревкой здесь не обойдешься. Как жаль, что мы не знали раньше особенностей фаэтонца. Мы сильно рисковали. Радиолокатор не видит ничего опасного впереди, успокоительно сказал Зайцев. Опасность может возникнуть мгновенно. Кто знает, на какую дистанцию реагируют автоматы фаэтонцев. Но вот Князев приблизился к выходной камере. Еще минута, и зеленая лампочка на пульте показала, что наружная дверь закрылась за ним. «Теперь рассказывай и как можно подробнее», — сказал Белопольский обычным спокойным голосом. «Подождем Князева». «Тогда мы тебе расскажем». «Почему же вы решили еще раз пуститься в погоню за нами?» — спросил Мельников, когда Зайцев закончил короткий, но подробный рассказ обо всем, что случилось после внезапного отлета с Венеры. Ни единым словом инженер не коснулся того состояния, в котором находился Белопольский. Но Мельников догадался сам. Бросалось в глаза явное противоречие в рассказе. Выходило, что, узнав с Земли о фаэтонце, КС-3 повернул обратно не сразу, а через 2 дня. Этого не могло быть. Никакими соображениями нельзя было оправдать подобное промедление в таких обстоятельствах. Все было ясно. Странности, которые он заметил у Белопольского, подтверждали догадку. Мельников посмотрел на Константина Евгеньевича и встретил непривычно смущенный и даже робкий взгляд. И чувство любви к этому человеку, так много пережившему из-за него, с щемящей жалостью волной хлынуло в сердце. Захотелось сейчас же, сию минуту обнять учителя, расцеловать морщинистое лицо. «За вами непрерывно наблюдали с земли», — ответил Зайцев. «Когда выяснилось, что фаэтонец день за днем не меняет направления и скорости полета, Камов предложил сделать последнюю попытку приблизиться к нему. На этот раз удалось. Почему вы так часто поворачивали?» «Все хорошо, что хорошо кончается», — сказал Мельников. «Говорит народная мудрость. Если бы КС-3 сразу догнал нас, мы могли бы действительно бросить корабль фаэтонцев на произвол судьбы. Наука понесла бы большой ущерб. Ведь мы не знали тогда, что кольцевым кораблем можно управлять. Все к лучшему». Белопольский опустил голову. Он понял, что за этими словами Мельников отвечает на просьбу о прощении, высказанную сразу при встрече. «Теперь мы ждем вашего рассказа», — сказал Зайцев. Он включил экран, чтобы Топорков, находившийся в радиорубке, тоже мог слышать. «Говорите». И очень часто то один, то другой из членов экипажа КС-3 невольно бросал взгляды на экран, словно вид корабля фаэтонцев, самим фактом своего близкого соседства, доказывал реальность того, что они слышали. Все, что говорил Мельников, было правдой, такой же несомненной, как несомненно было присутствие самого Мельникова в рубке управления. Правдой о пребывании двух людей в мире отдаленного будущего. Правдой, чудовищно неправдоподобной, которую любой трезвый человек счел бы сплошной фантазией. Он говорил о питании воздухом, об управлении мыслью, о металле, превращающемся в пустоту, о неведомых аппаратах, которые по своей воле управляют сном и бодрствованием человека, о самостоятельном маневрировании звездолета, автоматы которого заботливо охраняют его в пустоте пространства. Он рассказывал им о стенах, которые по желанию становятся прозрачными и теряют эту прозрачность, о стеклянных мостиках, висящих без опоры, о пульте управления, в глубине разноцветных граней которого горят загадочные огоньки, становящиеся неподвижными, когда в кресло садится пилот. Точно они видят его и готовы выполнить его волю. И когда смолк негромкий голос Мельникова, в рубке наступило длительное молчание. Его прервал Белопольский. «Ты прав», — сказал он. «Корабль фаэтонцев надо спасти. Спасти во что бы то ни стало». «Приказывайте, Константин Евгеньевич». Словно тень легла на лицо академика. Мельникову показалось, что Константин Евгеньевич хочет что-то сказать, но не может решиться. И каким-то особым чутьем он догадался. Зайцев закусил губу и отвернулся. Он тоже понял, что сейчас произойдет. Экран погас, точно не желая слушать, Топорков выключил его. «Приказывать», — едва слышно сказал Белопольский. «Я потерял это право». Он сделал над собой ясно видимое усилие и сказал громко и твердо. «На борт КС-3 вступил его командир. Командиру не приказывают. Его приказы выполняют. Я жду». «Константин Евгеньевич», — умоляюще прошептал Мельников. «Если хочешь, пошли радиограмму на землю. Ответ Камова может быть только один». Он помолчал. «Об одном прошу тебя. Предоставь мне честь довести фаэтонца до земли. Доверь его мне, Авторову и Коржевскому. Только так я могу оправдаться, если не в глазах людей, то в своих собственных. Слишком много было ошибок. Ошибок преступных». Мельников понял, что спорить бесполезно. По лицам товарищей он видел, что решение Белопольского их не удивило. Но он не мог так сразу согласиться принять на себя командование кораблем. «Хорошо, я радирую Камову. Пусть он решит этот вопрос». «Идите», — сказал Белопольский. Все поняли, что это относится не только к Мельникову. Константин Евгеньевич хотел, чтобы его оставили одного. «Я очень боюсь за него», — сказал Зайцев, когда круглая дверь рубки управления закрылась за ними. «Как бы он...» «Кто? Белопольский? Бросьте об этом думать. Это совершенно невозможно. Исключается. Но расскажите мне обо всем более подробно». И пока радиограмма летела через бездну пространства, Зайцев и Топорков рассказали все. В свете этого рассказа было очевидно, что решение Белопольского естественно и закономерно. Но что ответит Сергей Александрович? Ждать пришлось долго. Камова не было на радиостанции, и с ним связывались по телефону. В Москве сейчас было 5:00 утра. Но, наконец, четкий голос радиста передал ответ директора Космического института и председателя правительственной комиссии. «Говорит Камовск, Мельникову. Поздравляем с благополучным окончанием фаэтонского плена. Передайте экипажу КС-3 благодарность за самоотверженный труд по спасению командира и его спутника. Решение перевести Белопольского на борт фаэтонца считаем правильным. Обдумайте вопрос о посадке фаэтонского корабля на землю. Возможно, что лучше совершить тренировочный спуск на небесное тело с меньшей силой тяжести на нем. Например, на Луну. Окончательное решение вопроса предоставляем на ваше усмотрение. КС-3 направится прямо к Земле. Счастливого полета! Камов, Волошин. Внимание! Передаю радиограмму по личной просьбе Мельниковой. Счастливо! Целую, Оля. У меня все. Приняли полностью. Как обычно, ответил Топорков. Свершилось, задумчиво сказал Мельников. Он вздохнул. Ну что ж, может быть, это и к лучшему. Я мечтал сам привести фаэтонца на землю. Не судьба. Белопольский справится, сказал Зайцев. Каким тоном вы это говорите, Константин Васильевич? Конечно, справится. И гораздо лучше меня. Белопольский остается Белопольским, что бы ни случилось. Все это результат, правда, непонятного, но, безусловно, временного упадка духа. Мы еще полетаем под его командованием. Зайцев и Топорков молча переглянулись. Борис Николаевич все еще не понимает, что Белопольский, как командир звездолета, человек конченый. Даже ответ Камова не убедил его в этом. Что ж, поймет со временем. «Будем надеяться, что это так», — уклончиво сказал Игорь Дмитриевич. «Безусловно так». Мельников вышел из рубки. Его сильно беспокоило, как передать Белопольскому ответ Земли. Смягчить жесткий тон этого ответа было невозможно. Константин Евгеньевич всегда может прослушать радиограмму, автоматически записанную на ленте магнитофона. Надо сказать правду. Но как тяжело это сделать. Однако все обошлось. Белопольский ничего не спросил. Очевидно, он был вполне уверен в ответе Камова. «Вот видишь», — сказал он, когда Мельников появился на пороге рубки управления. «Не нужно было никакой радиограммы. Факты — вещь упрямая. Как ты решил насчет фаэтонца?» «Сергей Александрович удовлетворил вашу просьбу». «Конечно», — прибавил Мельников, желая по возможности смягчить приговор. «Довести фаэтонец до земли значительно труднее, чем КС-3. Вам больше это по плечу». «Спасибо на добром слове», — усмехнувшись, ответил Белопольский. «Но я не нуждаюсь в утешениях. На месте Камова я поступил бы так же. Но перейдем к делу. Считаешь ли ты возможным, чтобы фаэтонец летел прямо на землю?» «В радиограмме Сергея Александровича сказано, что он и Волошин рекомендуют потренироваться», — перебил Белопольский. «Я только что думал об этом. Второву необходимо приобрести опыт посадки». «Луна подходит?» «Боюсь, что нет. Гравитационная сила на ее поверхности всего в 6 раз меньше, чем на Земле. Это еще опасно. Нужно тело меньшего размера». «Астероид?» «Да, это лучше всего». «Какой же?» «Церера. Она сейчас находится в удобном положении, и до нее сравнительно недалеко. Фаэтонцу придется пролететь около 300 миллионов километров и столько же обратно. Мы знаем, что он может развить скорость в 50 километров в секунду, а возможно и больше. Понадобится 2 месяца в худшем случае. И почти столько же на путь от Цереры до Земли. Гравитационная сила этой малой планеты составляет 1/29 земной. Это уже подходит для первого опыта. А после Цереры мы опустимся на Луну, а уж затем на Землю. Мне кажется, что такой путь стоит проделать, если мы хотим сохранить фаэтонца. Как ты думаешь? Придется еще раз радировать Камову. Ты начальник экспедиции и можешь принимать решения сам. Приучайся действовать самостоятельно. Не в силах больше сдерживаться, Мельников обнял старого академика. «Если бы вы знали», — сказал он, — «как огорчили меня своим решением». «Знаю, Борис. Могу тебя утешить, открыв небольшой секрет. Еще на Земле было решено, что полет на Венеру — твой последний экзамен. После него ты был бы официально назначен первым капитаном Советского космического флота. Это случилось немного раньше, вот и все. И я, и Камов уже стары. Экзамен ты выдержал. Выдержал блестяще. Вспомни, я передал тебе командование кораблем на пути к Венере. Это было намеренно сделано». Белопольский отвернулся и несколько минут смотрел на экран, словно собираясь силами для того последнего, что он хотел сказать своему ученику. «Помни всегда, Борис. Командир звездолета должен сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. Ничто не должно выводить его из равновесия. Неустанно вырабатывай в себе это важнейшее качество звездоплавателя. Тебе это не трудно. И не бери на борт людей, которые тебе особенно дороги. Иначе не избежать того, что случилось со мной. А это тяжело. Очень тяжело. А теперь простимся. Я немедленно перейду на борт фаэтонца». Закипела работа. Оборудовать фаэтонский звездолет для длительного рейса под управлением нефаэтонцев было не так просто. Его помещения не были приспособлены для земных приборов и аппаратов. Немало изобретательности и выдумки пришлось проявить Зайцеву, Романову, Князеву и самому Белопольскому, чтобы установить самые необходимые навигационные приборы, без которых немыслимо было пускаться в многомесячный полет. Хорошо еще, что радиопрожектор не был нужен. Автоматы корабля сами следили за безопасностью пути. Но с телескопом пришлось повозиться. В кладовых КС-3 нашелся запасной телескоп небольшого размера. И после долгой и тяжелой работы он был установлен в помещении рядом с фаэтонским пультом. Оптические приборы, безусловно, были на звездолете, но никто не знал, где они находятся, как выглядят и, главное, как ими пользоваться. А без визуальных наблюдений лететь к Церере было невозможно. Появилось подобие пульта, при помощи которого Белопольский мог давать точные указания Фторову. Звездоплаватели работали не торопясь, помня, что ошибка неисправима и может привести к катастрофе. Потери времени они не опасались. Оба корабля продолжали лететь в нужном направлении. Ни Коржевский, ни Фторов ничего не сказали по поводу неожиданного назначения лететь на фаэтонце к Церере. Им было грустно, что свидание с Землей откладывается, но они знали, что так нужно. А для звездоплавателей слово «нужно» звучало очень убедительно. Сознавая ответственность, легшую на его плечи, Мельников сам проверил работу, попросив Белопольского вернуться на это время в рубку КС-3. И вот отцеплен трос, экипажи собрались, один в обсерватории, другой в жилом помещении фаэтонца. Белопольский, Фторов и Коржевский видели товарищей, их же самих нельзя было видеть, но оставшиеся на борту КС-3 не спускали глаз с кольцевого корабля. Один Мельников оставался на пульте. Словно прилипшие друг к другу, оба корабля продолжали лететь рядом. Мельников повернул плоскость газового руля, потом включил на самую малую мощность один из двигателей. КС-3 медленно отошел от фаэтонца. Просвет неуклонно увеличивался. Пути звездолетов расходились в стороны. Несколько минут, и силуэт кольцевого корабля растаял в пространстве. Счастливого пути, товарищи! Катастрофа. Да, Мельников был совершенно прав. Вести фаэтонский звездолет оказалось неизмеримо труднее, чем КС-3. Небольшой телескоп и самодельный пульт – это все, чем мог пользоваться Белопольский. Но этого было очень и очень недостаточно. Не хватало электронно-счетной машины, и приходилось полагаться на свои математические знания и опыт. А задача достигнуть ЦРР таила в себе огромные трудности. Константин Евгеньевич хорошо понимал, какими соображениями руководствовался Камов, давая согласие на перевод его, Белопольского, на борт фаэтонца. Как всегда, Сергей Александрович учитывал все. Во-первых, поведение Белопольского после отлета с Венеры не могло не возмутить его. Оно действительно было непростительно для командира звездолета. И только благодаря чудесной технике фаэтонцев не окончилось трагически. Смещение с должности начальника экспедиции и назначение Мельникова на это место было вполне обосновано. Старость – это не оправдание. Во-вторых, Камов ясно представлял себе трудности в управлении фаэтонцем. Можно было не сомневаться, что даже не зная подробностей, он понимал, в чем заключаются трудности. И, естественно, учел глубокие познания Белопольского и его математические способности. Мельников в этом отношении не мог соперничать с ним. Как сказал Борис Николаевич, Белопольскому было более по плечу выполнить эту трудную задачу. Все было стройно, логично и продумано. Вполне в стиле Камова. Константин Евгеньевич принял наказание с чувством, похожим на облегчение. Он был рад, что возвращение на Землю откладывалось, что ему предоставлена возможность вернуться, хоть отчасти заслужив прощение. Родина умела прощать, он это знал. И все свои знания, все силы своего ума он направил на достижение поставленной цели. По-прежнему изменять скорость и курс корабля мог один только Фторов. Ни Белопольского, ни Коржевского, взятого на фаэтонец в качестве врача, фаэтонская техника не хотела слушаться. Только биотоки молодого инженера соответствовали настройке механизмов. Случись с ним несчастье, и Белопольский с Коржевским оказались бы совершенно беспомощными. Сразу после того, как исчез в пустоте пространства КС-3, Белопольский попросил Второго попытаться увеличить скорость фаэтонца до возможного предела. Попытка удалась, а ее результат превзошел все самые оптимистические ожидания. Корабль послушно полетел с ускорением, которое Белопольский определил в 24 метра в секунду за секунду. Оно продолжалось 1 час 49 и 14 секунды. И снова наступила невесомость. Нетрудно было вычислить, что скорость звездолета достигла 120 км в секунду. Очевидно, это был потолок корабля. Больше чем вдвое он превосходил предел скорости земных звездолетов. Теперь, если ничего не случится, они достигнут ЦРР меньше, чем за 1 месяц. Это был огромный выигрыш во времени. Белопольский не сомневался, что все обсерватории Земли продолжают наблюдать за фаэтонцем. Следит за ним и Сергей Александрович Камов. Ему сразу станет известно, что кольцевой корабль увеличил скорость, и он сделает отсюда нужные выводы. Как хорошо чувствовать себя не одинокими, тесно связанными с Родиной, хотя бы зрительно. Несколько дней Белопольский занимался расчетом пути. Он не мог еще видеть Цереру в относительно слабый инструмент, но он хорошо знал, где она находилась в момент их расставания с КС-3. Знал все элементы ее орбиты и свое собственное место в космосе. Этого было вполне достаточно. На 4-е сутки он попросил Второго немного изменить направление полета, и успевший хорошо натренироваться инженер уверенно выполнил его указания. Фаэтонец слушался Второго беспрекословно. «Мне кажется, — сказал Геннадий Андреевич, — что мы могли бы опуститься прямо на Луну, минуя Цереру. Корабль очень послушен». «Не обольщайтесь», — ответил Белопольский. «Одно дело маневрировать в пустоте, а совсем другое — спуск. Здесь можно исправить ошибку, а там она приведет к гибели корабля. То же самое говорил Мельников. Второго поразило полное совпадение. Слово в слово. Значит, это так и есть. Незачем было высказывать свое мнение. Эти люди знают, что делают. Среди вещей, погруженных на фаэтонец, они обнаружили несколько книг и очень обрадовались этой находке. Кто-то позаботился об этом. Полет протекал томительно однообразно. Книги оказались весьма кстати. Чтобы не покончить с ними слишком скоро, Фторов и Коржевский читали вслух по очереди. Белопольский не нуждался ни в каких развлечениях. Часами и сутками он занимался доступными ему наблюдениями, вися у телескопа или производил вычисления. В мире астрономии и математики он чувствовал себя прекрасно. Шли дни, и вот позади осталась орбита Марса, близок пояс астероидов, обломков погибшего фаэтона. Корабль три раза за два дня изменил направление полета, уклоняясь от встречи с мелкими, но для него достаточно крупными обломками. Очевидно, их было много, несущихся по путям неизвестным астрономам. Ведь за орбитой Марса тело диаметром в десятки метров недоступно для наблюдения с Земли. Для Белопольского наступила горячая пора. Как не хватало ему счетной машины. Но его математический ум сам работал подобно машине. Раз за разом он вычислял новый маршрут и с помощью второго исправлял путь корабля. Да, можно было уверенно сказать, что только он один из всего экипажа КС-3 мог вести фаэтонец в таких условиях. Церера была уже хорошо видна. Даже невооруженным глазом можно было заметить крохотную звездочку, которая буквально по часам увеличивала свой блеск. Звездолет подлетал к цели. Своеобразный новогодний подарок преподнес науке итальянский астроном Пиацци. В ночь на 1 января 1801 года он открыл первую из малых планет Цереру, оказавшуюся впоследствии самой крупной. Ее диаметр 770 километров, а масса составляет 1/8000 массу Земли. Планета очень яркая, и это заставляет думать, что она состоит из хорошо отражающих свет минералов, а возможно и металлов. Церера движется по почти правильной круговой орбите, и ее скорость движения составляет около 20 км в секунду. Белопольский принял решение опуститься на Цереру по тому же плану, который был осуществлен при посадке КС-3 на Венеру. Зайти на орбиту позади планеты и догонять ее. При этом маневре должно было окончательно выясниться, во всем ли послушен второго звездолет и насколько точно он выполняет мысленные приказы. Если подход к Церере удастся, то можно будет надеяться на благополучное приземление. Даже с помощью прекрасно оборудованного пульта управления КС-3 подобный маневр требовал большого труда и исключительной точности. А здесь придется не самому управлять, а каждый раз действовать через второго. Так, объясняя ему нужный угол поворота, чтобы молодой инженер мог, отчетливо представив его в воображении, мысленно повернуть звездолет и без малейшей ошибки. У Константина Евгеньевича невольно возникали сомнения. В точности работы механизмов корабля он не сомневался. Несколько раз он видел, как они реагируют на приказы. Но вот четкость мысли второго. «Если бы я сам непосредственно мог принимать решения и приводить их в исполнение», — думал он. Но это было невозможно. Он понимал, что все они рискуют жизнью. Если от удара о поверхность Цереры треснет корпус корабля, смерть будет мгновенна. На Церере нет атмосферы. Но жребий был брошен месяц назад на борту КС-3, и ничего не оставалось, как испытать на практике, орлом или решкой он ляжет. Орел – жизнь, спасение звездолета, решка – смерть и разбитый корабль. Белопольский поделился с Коржевским своими мыслями, Биолог ответил коротко: «Я знаю». Со Второвым никто не говорил на подобные темы. Его спокойствие и уверенность в себе были важнее всего. Белопольский думал, что Второв не сознает величины опасности, но он ошибался. Геннадий Андреевич испытывал всю тяжесть первых дней совместного с Мельниковым полета на фаэтонце. Он давно понял, что за непринужденной легкостью посадки КС-3 на Арсену, а затем на Венеру, стоят труд, искусство и смертельная опасность. Урок падения на Венеру не прошел даром. Он понял, что космос не шутит. И он хорошо знал, на что идут они трое и чем рискуют. На Венере он был еще новичком, многого не понимающим и на многое смотрящим несколько легкомысленно. Теперь он превратился в звездоплавателя. 10 незабываемых дней, и от прежнего Второго ничего не осталось. Он прошел школу пустого пространства. И отчетливо сознавая, что именно от него в конечном счете зависит жизнь товарищей и спасение корабля, Второв собрал свои нервы в тугой клубок, готовясь как автомат исполнять все, что прикажет ему Белопольский. У него не было ни страха, ни сомнений. Он говорил себе: «Я должен». И он, и Коржевский были уверены в своем командире, в его знаниях и опытности. Экипаж кольцевого корабля был готов к труднейшему маневру, и все, казалось, говорило в пользу благополучного конца. Все, кроме одного, самого главного, самого решающего. Но они даже не подозревали, как близка была грозная и неотвратимая опасность. Фатальная ошибка была совершена месяц назад, совершена совместно Мельниковым и Белопольским. Можно ли было обвинить их в этом? Человек – это только человек, не более. Он не машина и подвержен ошибкам. На решения, принимаемые людьми, влияют предшествующие факты и впечатления. Мельников и Белопольский были загипнотизированы могуществом фаэтонской техники. И они упустили из виду, что фаэтонцы тоже не более как люди. Их техника – это техника людей. Другой не бывает в природе, и ее мощь не беспредельна. Об этом они забыли. На Земле фаэтонский гипноз не был так силен. Там не знали всех подробностей десятидневной эпопеи Мельникова и Второва. И сразу заметили опасность. Но было уже поздно, и ничего нельзя было исправить. На сообщение Мельникова Камов ответил короткой радиограммой, которая, будь она известна Белопольскому, заставило бы его немедленно повернуть назад. «Откуда вам известно, что запасы энергии на фаэтонце достаточны для подобного полета? Камов?» В самом деле, откуда? Как могли они не подумать об этом решающем обстоятельстве? Мельников готов был рвать на себе волосы от отчаяния. Кольцевой звездолет мчался со скоростью 120 км в секунду. Ни один корабль, существующий на Земле, не может догнать его. И невозможно послать радиограмму. Не вернуть. Ошибка неисправима. Оставалось надеяться на то, что опасения ложные и на счастье. Весьма слабое утешение, но другого не было. А экипаж кольцевого корабля, ничего не подозревая и нисколько не сомневаясь в том, что энергии хватит, стремился к Церере, откуда не было возврата. Опасения Белопольского оказались необоснованными. Второв уверенно и четко маневрировал кораблем. Вероятно, сами фаэтонцы не могли бы лучше отдавать приказания своему звездолету. Молодой инженер полностью овладел искусством воображения. Его мысленные образы были отчетливы, как никогда раньше. И фаэтонец послушно совершил нужный поворот и вышел на орбиту планеты позади нее. Догнать Цереру было уже нетрудно. Корабль замедлил скорость. И вот сквозь прозрачные стенки перед ними панорама крупнейшего из астероидов. Бесплодная голая равнина, изрезанная трещинами с редкими цепями острых пиков. «Я опасался, что характер поверхности такой же, как на Арсене», — сказал Белопольский. Хорошо, что это не так. Ну, Геннадий Андреевич, приступайте. Посадите звездолет на землю. Фторов вернулся в рубку управления. Продолжавшееся торможение корабля создавало достаточную силу тяжести, и он мог сесть в кресло. Когда мы падали на Венеру, вспомнил он. Звездолет самостоятельно повернул от нее. А теперь он этого не делает. А ведь Церера близка. Как странно. Механизмы корабля понимают, что это не падение, а сознательный маневр, и ждут команды. Фаэтонец действительно ждал. Он все медленнее приближался к планете, временами усиливая торможение. Не оно ли показывало автоматам, что на этот раз близость крупного тела не опасна, что все происходит по воле человека? Фторов закрыл глаза. Так было легче сосредоточиться. И представил себе. Кольцевой звездолет медленно и осторожно опускается на поверхность Цереры. Он был уверен, что все правильно, и что фаэтонец, так же, как раньше, четко выполнит его приказ. Так и случилось. Когда он открыл глаза и посмотрел сквозь прозрачные стенки, то увидел, что его распоряжение выполняется. Звездолет опускался. До поверхности планеты было не больше 2 километров. И вдруг, прямо перед ним, на грани пульта, вспыхнул ярко-зеленый треугольник. Исчез. Вспыхнул снова и погас. И одновременно с ним погасли огоньки, мерцавшие в глубине грани. А сама грань стала тусклой, точно покрылась серым налетом. Звездолет ощутимо рванулся вниз. Церера стремительно надвинулась. Падение? На мгновение вспыхнули снова огоньки на пульте. Мелькнул зеленый треугольник. И резкий рывок сбросил Фторова с кресла на стенку. Он понял, что двигатели корабля задержали падение. Это повторилось еще раз. В чем же дело? Почему корабль так странно ведет себя? Фторов не понял этого. Он думал, что виноват сам, что скомандовал не так, как было нужно. И Белопольский с Коржевским, напряженно следившие в соседнем помещении за приближением Цереры, не поняли, что это последние судороги жизни, уходящие из тела звездолета. Истощившаяся энергия, безрассудно растраченная людьми, отдавала свои последние крохи. И умирающие механизмы в последний раз попытались предотвратить роковое падение. Им это отчасти удалось. Вздохом смерти вздрогнул корабль, слабо рванувшись назад. И упал с высоты 100 метров. Церера не Земля. Сила ее притяжения в 29 раз меньше, чем Земли. Это и спасло людей. Тяжелый удар. Что-то рассыпалось совсем близко от второго. Точно на металлическую плиту опрокинули корзину, наполненную гайками. Он видел, как по гладкой грани пульта прошла широкая трещина. Как сорвались и разлетелись стеклянными брызгами все 4 кресла. Он понял, что пульт вышел из строя, и ужаснулся, все еще не догадываясь, что даже вполне исправный пульт для них уже бесполезен. «Гибель! Гибель по моей вине! Но что я сделал? В чем допустил ошибку? Прав был Борис Николаевич. Посадка — это высший экзамен. Я его не выдержал. И теперь только смерть». Звездолет глубоко засел в серебристой пыли, покрывавший равнину. Совсем близко высился острый пик, точно шпиль какого-то погрузившегося в землю собора. Кругом на различных расстояниях беспорядочно поднимались такие же пики. Голый камень и серебристая пыль. Больше ничего. Чуждый мир. Фторов поднялся на ноги. Он чувствовал себя почти невесомым. Один шаг, и он уже у двери. Откроется ли она? Звездолет еще жил. Он не мог больше лететь, но внутренние механизмы нисколько не пострадали. Они не были так хрупки, как пульт. Дверь открылась, как всегда. «Что случилось, Геннадий Андреевич?» Тотчас же спросил Белопольский. Он думал то же, что думал Фторов. Ошибка. Я, право, не знаю, Константин Евгеньевич. Я дал приказ. Все шло хорошо, но вдруг... Зеленый треугольник. Какой треугольник? Вздрогнув, спросил Белопольский. Фторов рассказал подробно, и Константину Евгеньевичу все стало ясно. Еще одна, и на этот раз, безусловно, последняя ошибка. «Вы не виноваты, Геннадий Андреевич», — сказал он. «Энергия, приводящая в действие двигатели звездолета, окончилась. Слишком много ее тратили сначала вы с Мельниковым, потом я с вами. Ее запасы были ограничены. Мы безумцы. Мы малые дети, играющие с огнем. И мы обожглись. Я виноват. Я погубил вас обоих. Простите, если можете. А впрочем, и прощать уже поздно». Он отвернулся, и в третий раз за время этого злополучного рейса слезы полились по его щекам. Слезы жалости к двум своим спутникам. О себе он не думал, он вполне заслужил смерть. Коржевский прислонился к стене и закрыл глаза. Фторов думал. С тайной радостью он воспринял слова Белопольского. Он не виновен. Но еще больше он радовался тому, что его мысли ясны, и никакого страха и отчаяния он не испытывает. То, о чем он мечтал, быть таким, как Мельников, как будто исполнилось. Даже Борис Николаевич не мог быть более спокоен. «Никто не виноват в том, что произошло», — сказал Фторов. «Кто мог предвидеть? Но мне кажется, что наше положение не так уж безнадежно. С земли следят за нами. Там уже знают, что звездолет опустился на Цереру. Они будут ждать нашего появления в пространстве. И, не дождавшись, поймут, что случилось несчастье, и вышлют помощь. У нас достаточно продуктов. О нехватке воздуха опасаться не приходится. Значит, мы можем дождаться». Белопольский обернулся. «Все та же ошибка», — сказал он. «Мы думали, что нехватки энергии опасаться не придется. А теперь вы говорите то же самое о воздухе. Мы не знаем. Может быть, автоматы, возобновляющие кислород, на последнем издыхании. Взятые с КС-3 баллоны со сжатым кислородом были предназначены для пустолазных костюмов. Их хватит не больше, чем на 2 дня при непрерывном использовании. А самое главное, от Земли до Цереры не меньше 3 месяцев пути для наших звездолетов. Они не могут лететь так быстро, как фаэтонец. К тому же мы отправились к Церере в самый благоприятный момент, а с тех пор прошел почти месяц. Сейчас Земля и Церера относительно друг друга не в столь удобном положении. Но допустим, что они вылетят сегодня. На 3 месяца у нас не хватит продуктов питания, даже если хватит и воздуха». «Хватит!» Коржевский очнулся от своего оцепенения. «Я сам грузил их. При уменьшенной норме мы можем протянуть больше 3 месяцев». «Не понимаю, о чем мы спорим», — сказал Фторов. «Хватит, не хватит, а ничего больше, как ждать помощи, мы не можем сделать. Или вы предлагаете покончить самоубийством?» «Об этом и разговора быть не может», — сказал Белопольский. «Будем ждать. Наша судьба в руках фаэтонцев, вернее, их техники. Будем надеяться, что она нас не подведет 2-й раз». Фторову и Коржевскому показалось, что Белопольский сказал это тоном сожаления. Было ясно, что он предпочел бы смерть возвращению на Землю. Но они двое не имели никаких причин желать смерти. «За 3 месяца, — сказал Фторов, — мы можем проделать полезную работу. Надо тщательно обследовать доступную нам площадь поверхности Цереры. Звездолет все равно останется здесь навсегда. Можно изучать его, не боясь испортить». «Вот уж этого никак нельзя сделать, — ответил Белопольский. — Можно повредить автоматы воздуха. Мы понятия не имеем, где они. И еще хуже, можно испортить автоматы дверей. Ничего нельзя трогать. Автоматы дверей. Только при этих словах все трое подумали об одном и том же. Если энергия, приводящая в движение внутренние механизмы звездолета, истощится так же, как энергия двигателей, они будут замурованы в этом помещении без малейшей возможности выйти. «Я думаю, что вообще нельзя выходить отсюда», — сказал Коржевский. «В каком положении мы очутимся вне корабля, не имея возможности в него вернуться?» «Значит, придется сидеть 3 месяца в заперти и в полном безделье», — сказал Белопольский. «Нет, уж лучше погибнуть сразу. Я за выход». «Я тоже», — присоединился Второв. «Если откажут двери, то можно быть уверенным, что откажут и автоматы воздуха. Не все ли равно в этом случае быть снаружи или внутри? Результат один». «Составим план действий. Как будем выходить? Вместе или по очереди?» «Как ни в чем не бывало», — спросил Коржевский.